Из Мадуры я уехал не сразу. Тамошний храм, кажется, единственный в Индии, по которому белый человек может свободно расхаживать, лишь бы он не входил в святилище. К ночи там собиралось множество народу — мужчин, женщин, детей. Мужчины голые по пояс, в одних дхоти. Лоб, а часто и грудь, и руки густо намазаны белой золой от сожженного коровьего навоза. Они склонялись ниц то у одного священного места, то у другого, а иные лежали ничком на земле в ритуальной позе самоуничижения. Они молились, читали священные стихи, перекликались, здоровались, ссорились, затевали ожесточенные споры. Гам стоял несусветный, а между тем, каким-то непонятным образом, там ощущалось присутствие живого Бога. Проходишь длинными залами между изукрашенных скульптурами колонн, и у подножья каждой колонны сидит нищенствующий проповедник. Перед каждым миска для подаяния или маленькая циновка, на которую верующие изредка бросают медяк. Одни одеты, другие почти голые. Одни провожают тебя пустым взглядом, другие читают про себя или вслух, точно мимо них и не снуют эти толпы. Я искал среди них моего приятеля, но больше ни разу его не встретил. Наверное, он уже продолжил путь к своей цели. Какая же это была цель? Освободиться от уз нового рождения? По учению веданты, сущность человека, которую они называют атман, а мы называем душой, отлична от тела и его чувств, отлична от рассудка и разума. Она не есть часть Абсолюта, поскольку Абсолют, будучи бесконечным, не имеет частей. Она и есть Абсолют. Она не сотворена, она существовала всегда. И когда она, наконец, сбросит семь покрывал невежества, то возвратится в бесконечность, из которой пришла. Она как капля воды, что поднялась из моря и дождем упала в лужицу, а потом стекла в ручеек, пробралась в узкую речку, потом в мощный поток, бегущий по горным ущельям и широким равнинам, отклоняясь то вправо, то влево, встречая на пути и каменные завалы, и упавшие деревья. И, наконец, влилась в бескрайнее море, из которого поднялась. Но к тому времени, когда эта бедная капля опять сольется с морем, она наверняка потеряет свою индивидуальность. Ларри усмехнулся. Вам ведь хочется пососать кусок сахара, а не превратиться в сахар. Что такое индивидуальность, как не проявление нашего эгоизма? Пока душа не избавится от него, она не может слиться с Абсолютом. Вы очень бойко толкуете об Абсолюте, Ларри, и слово это звучит внушительно. Но что она, по-вашему, означает? Реальность. Что она такое, этого нельзя сказать. Можно только сказать, чем она не является. Она необъяснима. Индусы называют ее брахман. Она нигде и везде. Она все подразумевает, и все от нее зависит. Это не человек, не вещь, не первопричина. У нее нет никаких свойств. Она за пределами неизменности и перемены. Целая часть, конечная и бесконечная. Она вечна, потому что ее законченность и совершенство не имеют отношения к времени. Она истина и свобода. «Ну-ну», — сказал я про себя, а вслух спросил, «но как может страждущее человечество находить прибежище в чисто умозрительной концепции? Людям всегда требовался личный Бог, к которому в тяжелую минуту можно обратиться за утешением и поддержкой. Возможно, когда-нибудь в далеком будущем люди станут умнее и поймут, что искать утешение и поддержки нужно в собственной душе. Мне лично представляется, что потребность молиться — это всего лишь пережиток древней памяти о жестоких богах, которых нужно было умилостивить. Я думаю, что Бог либо внутри меня, либо нигде. А если так, кому или чему мне молиться? Самому себе? Люди пребывают на разных уровнях духовного развития, и в Индии, например, воображение создало проявление Абсолюта, известное как Брама, Вишну, Шива и еще под множеством имен. Абсолют в Ишваре, создателе и правителе мира, и в смиренном фетише, которому крестьяне на своем выжженном солнцем клочке земли приносят в жертву цветок. Бесчисленные индийские боги — это всего лишь образы, облегчающие понимание той истины, что «я человека» и «высшее я» Одно. Я задумчиво поглядел на Ларри. Хотел бы я знать, почему вас потянуло к этой суровой вере. Думаю, что могу вам объяснить. Мне всегда казалось немного смешным, что основатели той или иной религии ставили человеку условия: «Веруй в меня, иначе не спасешься». Словно без веры со стороны они сами не могли в себя уверовать. Прямо как те древние языческие боги, которые худели и бледнели, если люди не поддерживали их силой жертвоприношениями. Веданта не предлагает вам что-либо принимать на веру. Она только требует от вас страстного желания познать реальность. Она утверждает, что вы можете познать Бога так же, как можете познать радость или боль. И сейчас в Индии есть люди, может быть, сотни людей, которые убеждены, что они этого достигли. Меня особенно пленяет мысль, что постигнуть реальность можно с помощью знания. В более поздней эпохе индийские мудрецы, снисходя к человеческой слабости, допускали, что спасение можно достигнуть также через любовь и добрые дела. Но они никогда не отрицали, что самый достойный, хоть и самый трудный путь – это путь познания, потому что орудие его – самое драгоценное, чем обладает человек – его разум.